Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 297. «Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Вторая книга Царств, 6 глава, 22 стих. Как среагировал Давид на насмешки жены? Он удалился и поступил как трус, согнул спину под бичом порицаний и сдался? Нет, он откровенно сказал: «Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Дай Бог, чтобы вы приняли такое же решение. Как бы мир ни порицал вас, отвечайте: «Благодарю тебя за это слово. Я буду стараться делать так, чтобы еще лучше заслужить его. Я стану еще тверже. Ты будешь еще больше недоволен мною. Идите вперед, не сдавайтесь. Покажите своим врагам, что вам не знакомо отступление, что вы люди другого склада. Вы видите вокруг множество людей, которые называют себя мужчинами, а сами держат нос по ветру. Молю Бога послать настоящих мужчин, мужчин, последовательно выступающих в защиту того, что они считают правильным, мужчин, которые, видя встающие на их пути проблемы, становятся лишь упорней и настойчивей, которые, встречая сопротивление, с еще большей верностью встают на сторону Господа, которые, чем больше их топчат, тем сильнее защищают истину от заблуждений. Преследователь подобен крапиве. Если вы слегка дотронетесь до нее, то она обожжет вас. Но если вы твердо ухватитесь за нее, она не сможет ранить вас. Схватите тех, кто противостоит вам, не жестокой местью, а сильной хваткой спокойного решения, и вы победите. Не поступайтесь принципами. Вставайте на защиту каждого отдельного зернышка истины. Боритесь за нее, как за собственную жизнь. Помните про отцов, которые были с позором изгнаны из христианской церкви, потому что не хотели подчиниться заблуждениям своего времени. Неужели вы позволите этому изнеженному времени сделать вас трусливыми сыновьями доблестных отцов? Если вам больше нечего переносить, как только испытания жестокими насмешками, то примите их с терпением, несите их с радостью, и вы будете счастливы иметь право разделить участь с нашим Господом, также перенесшим презрение».